Глава 16. На этот раз Люциуш сам отправился к матери с мрачным намерением завершить начатое ею. Он застал ее на террасе за чтением отраслевого журнала шахтерской ассоциации, который она аккуратно сложила, прежде чем отодвинуть на край стола. Казалось, она искренне ему рада. «Как прекрасно, что он, наконец, решился!» — заметила она почти небрежно, словно им обоим было очевидно, что для этого просто должно было минуть некоторое время. Не прошло и дня, как мать уже назначила расписание необходимых визитов. Сначала, разумеется, к портному, потом к цирюльнику, чтобы разобраться. Она провела по лбу, изображая его вихор, с этим вот, а потом к делу. Начнем с четырех, чтобы у него была возможность сравнить. Если эти его не устроят, она подумает, как удовлетворить его вкус. «Улыбнись», — сказала она ему, — «ты собираешься свататься, а не изгонять бесов». Он принужденно улыбнулся, внутренне дивясь ее выбору слов. Как и ожидалось, мать сопровождала его в этих визитах. Четыре встречи в четыре субботних дня в четырех гостиных, переполненных сверкающими мраморными статуями, туго набитыми диванами и пестрыми, безвкусными семейными портретами, которые вызывали такое высокомерное подрагивание материнских ноздрей, что он ожидал отмены каждой из встреч еще до ее начала. Все это были дочери промышленников. Катерина Словода, Мария Ростокловская, Вильгельмина Шмидт, Кристина Сюч. Единственные дочери владельца металлургических заводов, чеха, изготовителя железнодорожных вагонов, поляка, организатора оружейного производства, немца, и крупнейшего венгерского производителя бурого угля. «Все хорошенькие». «А как же», — сказала мадам Кшелевская. У них у всех были хорошенькие матери, которые пошли замуж за большие деньги. Как и предполагала мать, они все страшно боялись остаться старыми девами и понимали, что их ждет серьезная конкуренция. Но ни она, ни Люциуш не представляли, как отчаянно жалко это будет выглядеть. Катерина, которую воткнули между родителями, разнервничалась так, что у нее пошла носом кровь, и Люциуш хлопотал возле откидного кресла, промокая ее ноздри носовым платком. Мария, в шляпке, на которой были вышиты оперенные останки голубя, так сильно сдавила свою балонку, что та попыталась ее тяпнуть и скрылась под бидермейеровским стулом. Кристина попросила родителей обеих сторон удалиться, обменявшись со своей матерью заговорщическим взглядом. Когда дверь закрыли, она подалась вперед и сказала Люциушу, что ему не придется ждать брачной ночи. Он не сразу понял. Ее брови со значением поднялись и опустились. Нервный тик? Что, двусторонний? Затылочно-лобные мышцы? Не может, но... А, понятно. Даже бедная Вильгельмина, чей выбор чтения уморил бы благочестием и архиепископа, была одета в платье с таким вырезом, что мать не сдержалась и тихонько по-польски отметила невежество девушки в области современных изобретений вроде лифчика. По бокам от декольте у девушки располагались патриотические медали. На протяжении 10 минут, пока фрау Шмидт восхваляла дочь, Вильгельмина выпячивала грудь, а Люциуш заставлял себя любоваться россыпью рубинов на ее тиаре. Приняв это за скромность, бедняжка выдвинулась в их сторону еще решительнее, пока мать Люциуша с видом крайне раздраженным не прервала ее попытки царственным жестом. «Вполне достаточно. Мать уже рассказала нам о твоих достоинствах, детка». «Простите?» «Твоя грудь, дитя. Она, как это вы говорите по-немецки, нам угрожает. Ты свалишься с дивана». На мгновение воцарилась изумленная тишина. Его мать, разумеется, прекрасно, идеально говорила по-немецки, что не ускользнуло от внимания хозяев. «Но я же...» — начала бедняжка Вильгельмина под звон своего патриотического иконостаса, но тут ее мать воскликнула: «Апфельштрудель!» — хватая пирожное с серебряного подноса и вгрызаясь в него с треском в облаке сахарной пудры. После каждого из таких провалов Люциуш испытывал что-то вроде злорадства. Его верность памяти Маргареты как будто находила опору, а в душе поселялось легкое разочарование. Именно это он чувствовал накануне пятой аудиенции, предметом которой была Наташа Баршовская, младшая дочь генерала польского легиона Баршовского, про которого в кругах, где вовсю шла подготовка к независимости Польши, утверждали, что ему открыта прямая дорога к командованию южной группировкой войск в стране. Они встретились 3 мая на приеме, который его родители организовали в честь польской конституции 1791 года. Люциуш беседовал с отцом, когда Наташа вошла под руку с генералом Баршовским, пожилым человеком в шлеме с плюмажем и таким количеством наград, что издалека казалось, будто он облачен в кольчугу. Она с благодарностью улыбнулась слуге, принявшему ее палантин, и Люциуш был уверен, что на мгновение все разговоры в зале прекратились. Он почти надеялся, что это не она. Слишком хороша. Смутный ужас, не отпускавший его на большинстве светских приемов, сдавил горло. Он подумал, не сбежать ли. Но отец тоже их увидел, повернувшись одновременно с Люциушем, как сочлененная деталь часового механизма. А мать на другой стороне зала заметила и появление генерала, и реакцию мужа и сына. Она не теряла времени. Стремительно проплыв по паркетному полу, подвела их друг к другу. «Люциуш, Наташа Баршовская. Наташа, мой сын». Старый Збигнев, все еще по-старосветски очаровательный, уже подносил ее руку к губам. «Оншанте!» Мадам Кшелевская мягко оттеснила мужа. «Может быть, молодые люди хотят поговорить, познакомиться? Терраса, кажется, свободна. Едвига принесет им напитки». На ней было шелковое платье, небесно-голубое, свободное, без рукавов, и длинные шелковые перчатки. Длинное жемчужное ожерелье было перехвачено узлом на уровне грудины. Позже он узнал, что волосы у нее длинные, но в тот день они сложным узлом были подобраны вверх, открывая шею. Они уселись у торца низкого столика с инкрустацией в виде лесной сцены. Нимфа скрывалась от стрел Купидона. Он молчал, терзаясь внезапно снова возникшей угрозой заикания, и старался понять, что невежливее — смотреть во все глаза или опустить взгляд. Выбрал первое. Она глубоко затянулась гвоздичной сигаретой, медленно осматривая комнату со свисающими из горшков папоротниками, шахматным узором на полу, роялем в углу, большим столом с картой военных действий. Потом она повернулась к нему с улыбкой. «Привет!» «Привет!» Получилось громковато. Он подумал, что разговор на этом и закончится, но она быстро поняла его затруднение. «После ее возвращения из поездки все вокруг только о нем и говорят», — сказала она. «Отец сказал, это герой войны, спасся от казацкой атаки в Карпатах, а сейчас руководит благотворительным госпиталем герцогини. Медицина ее очень занимает. Неврология. Он читал толкование сновидений?» «Нет еще». «Ну как же так? Я вам дам свой экземпляр, если вас не смутят пометки. Скажите, как вам понравилось». Если она заметила, что уши его покраснели, то никак не дала этого знать. Его мать говорила ее отцу, что студентом он серьезно изучал возможности рентгена. Он еще этим занимается? Однажды, перед самой войной, ее ради шутки просветили. Пластинка до сих пор у нее, на ней видны контуры колец, ожерелья, всего. Ей кажется, что их, поляков, связывают с радиацией патриотические чувства. Ребенком она даже как-то раз видела мадам Кюри в Париже и много лет не сомневалась, что свою дочку назовет Марией. А Люци уж с ней не встречался во время своих исследований. Ах, как глупо считать, что только из-за занятий радиографией встречался! Рассказ зажег огонь в ее глазах. Русалка? А нельзя ее как-то увидеть? Не может ли он провести ее на медицинский факультет? Нет, но... Подождите, — сказал он. Он бросился наверх, прыгая через две ступеньки. Пластинка так и лежала там, на самой верхней полке, в бумажной папке среди книг. Он чуть не свалился с лестницы на обратном пути. «Невероятно!» — она подняла картинку на свет. «Кто же такое придумал? Вот в чем загадка. И кого пытался одурачить?» Он внезапно понял, что именно этим вопросом всегда и мучился. На дальнем конце длинного столика, разделявшего их, стояла пепельница. Она могла бы попросить, чтобы он ее подвинул, но вместо этого скромно прижала платье к груди, склоняясь вперед, чтобы стряхнуть пепел с сигареты, а потом, поправляя выпроставшийся локон, на мгновение его отпустила. Сватовство проходило, как заметила Наташа, в манере XVIII века и состояло главным образом из переговоров матери Люциуша с генералом Баршовским. Они поженились в начале августа 1918 года, незадолго до ее 21-го дня рождения. Церемония была скромная. Оба семейства считали, что демонстративная роскошь неуместна в текущей политической обстановке. Наташа поначалу предлагала провести медовый месяц в семейном поместье близ Зальцбурга, но это значило, что Люциушу пришлось бы оставить своих пациентов на Циммера, который после пневмонии стал еще рассеяннее, чем прежде. Поэтому они провели брачную ночь в гостинице «Империал» после шумного ужина, в ходе которого оба отца напились и стали распевать уланские песни, пока его мать не кивнула молодым, пусть, мол, идут. Поднявшись в свои покои, Люциуш и Наташа погрузились в молчание. Она принесла с собой стеклянную фляжку с миндальной настойкой и налила две рюмки. Это немного помогло. Его весь день преследовал образ Маргареты. Казалось, что она появится в церкви или на свадебном ужине, или столкнется с новобрачными на лестнице. Представить это было почти невозможно. Маргарета в своих солдатских сапогах и шинели, с манлихером за плечом, с грязными пальцами, которые только что выкапывали коренья. Это Наташа подтолкнула его к постели, разделась первая. Она загорела в горах и вся состояла из углов и сочленений, гладконогая, как будто бронзовая. Он смотрел на нее, а под потолком тихо вращался вентилятор. Ему почудилось, что он такого не заслуживает, что он все еще заикающийся мальчик, изгнанный вместе с Фейерманом из студенческих союзов, случайный ребенок. «Можно не так нежно», — сказала она через некоторое время. Кроме Маргареты он никого еще не целовал. Сначала его смутила жесткость ее языка. Губы рефлекторно сопротивлялись, потом расслабились. Во вкусе ее рта было что-то незнакомое, почти металлическое, замаскированное сладостью настойки. Через несколько минут она встала и вытащила из своей сумочки гумми, презерватив. Он же не возражает? Она не хочет забеременеть прямо сейчас. Лыжи зимой, и вообще война кончается, столько всего происходит. Он покачал головой, слегка шокированный предметом, который видел до этого только среди солдатских вещей, Но нет, не возражает, конечно, не возражает. То, что произошло за этим, наводило на мысли о ее несопоставимо большем опыте. Потом он лежал рядом, глядя на золотой отлив ее кожи, как человек, нашедший сокровище. Он видел едва заметные следы от теннисного ансамбля без рукавов, купальника, и позволил себе дерзость провести пальцами по линиям загара. Этого было достаточно, чтобы ненадолго удержаться здесь рядом с ней, чтобы мысли не улетали снова за далекие горы. Она заснула, он встал, чтобы погасить свет. У кровати он остановился, дивясь новизне этого опыта, ложится на теплые простыни, где ждет его кто-то другой. Роскошь целых часов, часов, на протяжении которых их не спугнут и не потревожат, казалось абсурдной. Не считая тех коротких мгновений, когда Маргарета лежала рядом с ним после, он никогда не спал по-настоящему рядом еще с кем-нибудь. Но теперь, в свете луны, колеблющемся на теле спящей Наташи, новизна уступала место чему-то еще. Он на протяжении целых недель ждал брачной ночи, но невероятные перспективы соития завладели его рассудком настолько, что он не подумал о сне, который должен за этим последовать. Однако засыпать было рискованно. После возврата к медицине упорные сны о Хорвате несколько отступили, но порой по ночам и не раз он по-прежнему в ужасе просыпался. Он взглянул на нее, на теплый отсвет ее плеча. «Завтра», — подумал он, — «завтра я расскажу ей про сны. Не сейчас. Нельзя испортить эту ночь». И он с легким сердцем лег обратно и ждал, не смыкая глаз, глядя на рассветные тени за окном. Не ранним утром она проснулась и поцеловала его. Как ему спалось? Сладко, как солдату на ночном дежурстве, пошутил он и, закрыв глаза, ответил на ее поцелуй. Они въехали в квартиру, принадлежавшую ее отцу, недалеко от его дома на Хольвегассе. На протяжении первой недели он все ждал, когда сможет рассказать Наташе про свои кошмары, но момент как-то не подворачивался. Вместо этого по ночам, после объятий, он ждал, пока она уснет, и шел в гостиную, а возвращался до того, как она проснется. Чтобы избежать неловкости, он объяснил, что уходит поработать с бесчисленными бумагами из госпиталя. Он понимал, что долго так продолжаться не может, но за время войны он отлично научился быстро засыпать в свободные дневные часы. И к измотанности он тоже был привычен. «Нет», — думал Люцуш, — «она ему жена, но все еще незнакомка. Он не может ее так скоро обременить». Разговор о снах подразумевал разговор о Хорвате и о стволе бука, о том, что он сделал и чего сделать не смог. Пройдет время, и они сблизятся, как произошло с Маргаретой. Днем она читала, ходила в гости, играла в теннис в спортивном клубе. По вечерам они куда-нибудь шли. В первую неделю его мать, справедливо предполагая, что он понятия не имеет, в какие рестораны надо ходить, сама заказывала им столики. «Это подарок», — сказала она, — «но он понимал, что это скорее приказ». Она посылала им французское шампанское, патриотически переименованное в игристое «Рейнгау», и на диванчике гранд-отеля, жмурясь от пузырьков на языке, он набрался смелости, чтобы расспросить Наташу про ее интересы, ее детство, ее семью. К его удивлению, она отвечала подробно. На следующий вечер, снова нетрезвый, осмелев, он продолжил расспросы о друзьях, об образовании, о ее планах поступить в Парижскую художественную школу после войны. В третий вечер Наташа сказала, что он похож на врача, составляющего историю болезни, и внезапно все сразу же обрушилось. Ко второй неделе их трапезы стали проходить в молчании. «О чем бы ты хотел поговорить?» — раздраженно спросила Наташа, и он пробормотал о медицине, прежде чем успел поймать себя за язык. Губы ее скривились. Он подумал, что она расхохочется. В прошлом, хотелось ему сказать в свою защиту, была та, что меня слушала. но он боялся вымолвить имя Маргареты в присутствии другой женщины, как будто сама память о ней хрупка и беззащитна. Когда они вернулись домой, Наташу ждало письмо. «Как здорово!» — сказала она. «Княжна Дзедушицкая зовет ее в Дзальцкамергут». Раздосадованный Люциуш наконец-то нашел возможность использовать энциклопедические знания матери о шляхте и сообщил ей, что в роду княжны Дзедушицкой не было ни единой княжны после смерти Яна Собесского, 1696 год. А затем, с чувством облегчения и подступающего неминуемого одиночества, он согласился. «Поезжай, конечно». Всю следующую неделю Люциуш безмятежно спал в госпитале. Вернувшись в квартиру в день, когда Наташа должна была вернуться, он обнаружил телеграмму, сообщавшую, что озера прелестны, хорошо бы он приехал. Он, разумеется, приехать не мог и понимал, что она это понимает. Думать о ее бронзовом теле в озерной воде ему было мучительно. Она вернулась в следующий понедельник с небольшим альбомом фотографий, на которых позировали ее загорелые приятели, женщины в полосатых купальных костюмах, мужчины с приглаженными волосами и сигаретами. Снимки изображали такую витрину идеальной человеческой красоты, что казались рекламными. На ее шее блестели капли воды, тонкий купальный костюм мягко очерчивал грудь. Глядя на фотографию, он видел перед собой высшее существо, наделенное властью казнить и миловать. В тот день он пытался справиться с судорогами 18-летнего солдата, который на фронте чуть не задохнулся в прилетевшем обратно облаке Фазгена. В конце недели она спросила, нельзя ли ей опять уехать. Он стал снова ночевать в госпитале. Ему казалось, что Наташа положит конец его одиночеству, но то, что происходило теперь, оказалось еще хуже прежнего. Он не хотел думать о ней, а потом всю ночь представлял, где она спит. 5 дней спустя она позвонила в Ламбергский дворец и сказала, что уже вернулась. С некоторой надеждой он поспешил домой. Там он обнаружил ее в компании сестры, длиннорукой и почти неотличимой от нее, и мужа сестры по имени Франц, сына немца-фабриканта. 4 вечера подряд Люциуш таскался с ними по ресторанам, только чтобы заявить свои права на Наташу по возвращении домой. Было бы неплохо, если бы они сплетничали и злословили, давая ему возможность, по крайней мере, почувствовать свое моральное превосходство. Но Франц был ветераном Марны, год провел в полевом госпитале с гнойной инфекцией из-за раздробленного бедра, а по возвращении домой основал сиротский приют. Его скулу украшал перламутровый, идеально расположенный шрам, шутил он так же искрометно, как Наташа, и, что особенно сильно раздражало, был прекрасно осведомлен о собственном обаянии. Но к Люциушу он относился с участием, отчего все становилось как-то еще хуже. Какие у него пациенты? Нужно ли им новое оборудование, чтобы восстанавливаться? Его приятель доктор Зауэр в своем учебнике пишет, что верховая езда – самый быстрый путь к восстановлению после того, как постельный режим можно отменить, как кажется Люциушу. Люциуш понятия не имел. Он не читал учебник доктора Зауэра, да и не слыхал, честно говоря, о докторе Зауэре. Все трое ждали, что он скажет что-то еще. Он заметил, что врачи, склонные к широким обобщениям, без внимания к особенностям конкретных пациентов, нередко больше вредят, чем помогают. Наташа уставилась в тарелку, ее сестра натянуто улыбалась, Франц сказал слова истинного знатока и зажег сигарету. Люциуш почувствовал, что они все объединились против него. На другом конце зала, в зеркале, он видел собственное отражение, розовые уши, хохол белобрысых волос. Каким, наверное, уродливым и чужим он им кажется. Злясь на них, на себя, на мать за то, что надеялась его пристроить, он повернулся к Францу. «Но я подумаю про лошадей для наших пациентов. Спасибо». А потом задумчиво произнес, не захочет ли Германия их предоставить бесплатно для солдат-территориальцев, которых посылали в бой первыми, без касок, с одним ржавым ружьем на двоих солдат. Поздно вечером Наташа спросила у Люциуша, почему он грубил. Франц же просто хотел вовлечь его в общий разговор, после того, как он несколько часов просидел, не говоря ни слова. Как невежливо! «Люциуш, конечно, гений», — сказала она с едва заметной издевкой. «Врач, специалист по человеческим душам». Мадам Кшелевская показывала ее отцу университетскую характеристику 1913 года. Необычайная способность воспринимать то, что находится под кожей. Если он может разговаривать с заиками, которые притворяются контуженными, уж, наверное, он мог бы поговорить и с Францем. Тут Люциуш почувствовал, что сам опять вот-вот начнет заикаться, и, видимо, что-то просквозило в его лице, потому что она улыбнулась улыбкой, доступной лишь очень красивым людям, одновременно проказливой и примиряющей. «Просто не надо так безмолвно сидеть», — сказала она, «а то примет за одного из его немых пациентов». Потом небрежно спросила, можно ли ей с сестрой поехать на выходные в Триест. Люциуш сказал, что на этот раз хочет к ним присоединиться. Она отшучивалась, он настаивал. Она сказала, что ему будет скучно, он же не играет в теннис, не танцует. Он продолжал настаивать. Она сказала, что не хочет ходить с ним по ресторанам. Она однажды видела, как он пялился на официантку, не потому что она хороша собой, а потому что хромает. Если бы девушка была хорошенькая, она бы могла это понять. Но увечная? Она сказала, что сестра перепутала его пальто с пальто Франца, нашла в кармане кусок колбасы и решила, что это какой-то орган пациента. Она сказала, что ей все равно, что он делает в госпитале, но пусть, по крайней мере, надевает другое пальто. Она сказала, что сестра ей сказала, будто запах Люциуша напоминает ей санаторий нервных болезней, куда она когда-то ездила, и теперь она, Наташа, не может выбросить это из головы. Он спросил, ждет ли ее в Триесте кто-то еще. «Да», — сказала она, даже не задумалась, и добавила, «и в Зальцкамергуте, и в Берлине». «Как, по-твоему, почему папаша так мечтал сбыть меня с рук?» «Они, по крайней мере, не уходят из кровати. Они спят, они едят, как люди, а ты какое-то чудище». Она употребила польское слово, означающее не столько злобное чудовище, сколько жалкое, невнятное создание, которым называют ребенка с каким-нибудь уродством или козленка с двумя головами. «Если бы ты знала», — подумал он, но говорить уже не мог. Сама грамматика родного языка словно потешалась над ним. Он подумал, что она единственный человек на свете, которого он по-польски звал на «ты», да и это тоже быстро рушилось. Она зажгла сигарету и прижала ее к губам, как часто делала после ночных ласк. «Не надо изображать скорбь», — сказала она. «Ты тоже женился, чтобы успокоить матушку». «Да нет», — хотел он ей сказать. «Это как раз было мое решение. Но отдать ей сладость этой победы он тоже не мог. Я потерял гораздо больше, чем просто тебя», — подумал он. Она еще раз затянулась и вышла. На этот раз возвращение домой было нетрудным по сравнению с демобилизацией. «Жена не была мне верна», — сказал он матери, и от такого объяснения ему было меньше всего стыдно. Не надо было говорить о молчании за ужинами, о невозможности заснуть. К его удивлению, мать отнеслась к этому сочувственно и почти пристыженно. Он подумал, что, может быть, скандал из-за разъезда может каким-то образом оказаться ей полезнее, чем брачный союз. Теперь у нее в руках были крайне неприятные сплетни о дочери польского южного командования. Но он немедленно отбросил эту мысль. «Да, мать безжалостна, но такие интриги были бы беспредельно жестоки, а она блюла преданность польской крови. Но все-таки она наверняка знала, что нечто подобное произойдет. Она знала, своего сына. Произошло это в конце сентября. Его вещи доставили на адрес родителей, он даже не все там успел распаковать, но у него не было времени думать о Наташе. В последние безнадежные дни его супружества армейский госпиталь неврологических травм и заболеваний в Ламбертском дворце накрыло волной инфлюенции. К ноябрю он потерял 27 пациентов и трех сестер и сам провел почти две недели в карантине на третьем этаже, в жару, в бреду, прислушиваясь к хрипам с соседних коек. Когда жар наконец спал, он вылез из постели и спустился в основное отделение. Вечерело, стояла странная тишина. Сквозь высокие окна проникал тусклый свет, из-за нехватки топлива люстры не горели. У противоположной стены бального зала среди теней он видел сестер и, подойдя к ним, обнаружил, что они окружили рыжеволосого, запыхавшегося санитара, еще не успевшего снять запорошенное снегом пальто, который держал в руках листовку. Вечером он вернулся на кранах Гассе. — Ты слышал, да? — спросил отец, когда Люциуш зашел на террасу. — Перемирие, отречение императорской семьи, конец империи. Они медленно подошли к столу с картой, где старый отставной майор достал саблю, которую носил в битве при Кустоце, и торжественно смахнул все армии на пол.